Глава 9. 3017 год. Планета Марс. Настоящее время. Музей находился в относительно нешироком, зато весьма длинном помещении, которое сгибалось на манер дуги, теряясь где-то за поворотом. Потолок имел сводчатую форму, свидетельствуя о том, что пространство под музей создавалось отдельно и не было частью гигантского пещерного комплекса, в недрах которого расположилась повстанческая база. По обеим стенам помещения протянулись застекленные стеллажи, выполнявшие роль экспонатных полок, на которых, подсвеченные нехитрой иллюминацией, были разложены разномастные экспонаты, представлявшие эпоху до Великой катастрофы. По крайней мере, об этом свидетельствовали мерцающие прямо на стекле проекции с текстом, повествовавшие о функциональном назначении того или иного предмета, а также его предположительный возраст. Лекс неспешно двинулся вдоль экспозиции, с любопытством рассматривая загадочные объекты, попутно размышляя о том, как они могли тут оказаться, с учетом того, что при всех возможностях повстанцев доступ к сектору заражения у них отсутствует. Вокруг стояла почти полная тишина, нарушаемая лишь тихим гудением систем регенерации воздуха. И этот факт также показался первому центуриону странным. Со слов девушки выходило, что его должен был встретить музейный смотритель, который якобы почти все время проводил на рабочем месте. Аннелин предупредила, что это человек не совсем обычный, и чтобы Гатриан не удивлялся, когда его увидит. Но, судя по всему, Лекс явился именно в тот момент, когда увлеченный своей работой ученый все-таки отлучился. Возможно, ушел на обед или еще по каким-то одному ему ведомым ученым делам, ведь, в конце концов, безвылазно сидеть в одном только лишь музее, пусть и заполненном всевозможными родными сердцу историка экспонатами ушедших эпох, тоже может надоесть. В момент, когда Гатриан решил, что его экскурсия по музею пройдет в полном одиночестве, где-то в глубине помещения послышался какой-то грохот, вслед за которым чуткий слух первого центуриона уловил сдержанное ругательство. Заинтригованный, Лекс ускорил шаг и вскоре увидел, что тянущаяся по правую руку стена обрывается, открывая вид на расположенный ниже довольно большой зал, вдоль периметра стен которого, уходя под потолок, тянулись многоярусные полки, заполненные предметами, которые глаз Лекса идентифицировал как древние книги. К полкам была прилажена длинная лестница, которая не только доставала до самого верха, но и имела возможность скользить влево и вправо по специальным полозьям. Но наибольший интерес в открывшейся взору офицера картине представлял пожилой мужчина, лежавший на полу в окружении вороха раскиданных по нему книг. Окинув картину взглядом, Гатриан быстро смекнул, что здесь произошло. Человек пытался добраться до какой-то из верхних полок, но, видимо, не рассчитав силы или же совершив какое-то неловкое движение, сорвался вниз, прихватив с собой часть их содержимого, и теперь лежит на полу, нуждаясь в помощи. Кстати, падение не стало для него фатальным. Он был жив и, судя по всему, даже в сознании, о чем свидетельствовали его вялое телодвижение, которое он проделывал, силясь принять сидячее положение. А вот для многих книжных экземпляров, сопровождавших его в полете, соударение с полом закончилось не столь удачно. Некоторые книги развалились на части, в результате чего пространство вокруг было усеяно пожелтевшими бумажными листами, хаотично расположившимися вокруг рухнувшего с высоты бедолаги. Видя, что человеку нужна помощь, первый центурион, не теряя времени, сбежал вниз по непривычного вида винтовой лестнице и оказался возле пожилого мужчины, попутно отметив, что вместо ног у старика механические технопротезы, а на левой части височной области виднеется тускло поблескивавший металлический участок площадью около 5 квадратных сантиметров. Выглядело это так, словно у старика в черепе находилась титановая пластина, являвшаяся следствием какой-то застарелой травмы. Только вот пластина эта выглядела необычно. Лекс успел разглядеть на ее поверхности разъемы, предназначенные под разнообразные типы подключений, и даже пару индикаторов. Все это выглядело достаточно необычно, однако Гатриан понимал, что сейчас вовсе не время для того, чтобы удивляться. Склонившись над инвалидом, Лекс сунул руку ему под голову и помог принять сидящее положение. «Как вы себя чувствуете?» Первый центурион взял человека за плечи, внимательно взглянул ему в глаза, пытаясь определить наличие у того признаков сотрясения мозга. «Голова кружится?» «Ох!» – выдохнул пожилой мужчина, несколько раз зажмурившись, а после чего широко открыл глаза. «Бывало и хуже. Определенно». Он вдруг слегка рассмеялся. «Потерпел небольшое лестничное крушение». В этот момент сервоприводы его протезов натужно загудели, один даже слегка заискрил. «Вот же чертова железка!» Человек раздосадованно уставился на механическую конечность. «Не одно, так другое. Только на прошлой неделе заменил блок подачи питания на новый. И вот, полюбуйтесь». Он согнул механическую ногу и тут же послышался звук, который Гатриан, даже не будучи специалистом, определил как явно не соответствующий норме. После чего стальная конечность брызнула очередным снопом искр и замерла в полусогнутом состоянии. «М-да», — со вздохом произнес инвалид, поднимая глаза на офицера и бессильно разводя руками. «Очевидно, медицина тут бессильна. Похоже, все-таки придется менять эту штуковину целиком. Придется потревожить мистера Грина». Пожилой мужчина неловкими движениями попытался встать, однако, быстро осознав, что самому ему это вряд ли удастся, уже собирался обратиться за помощью к первому центуриону, но тот уже и сам поспешил на выручку, и вскоре смотритель музея был на ногах, а точнее на ноге. «Весьма признателен, милостивый государь. Валяться на полу, словно поломанная кукла, удовольствие крайне сомнительное, так что ваше появление пришлось как нельзя кстати». Старик неловко поклонился, из-за чего снова едва не упал. Благо, офицер стоял рядом и придержал его за плечо. «Мне кажется, вам лучше присесть», — заявил Гатриан, встревоженно глядя на нового знакомого. «Да уж, что верно, то верно», — вновь усмехнулся тот. «Акробат из меня еще более посредственный, чем альпинист. Вы не будете так добры подать мне вон то, лежащее на полу устройство. Только прошу вас, по возможности, не наступайте на книги». Проследив взгляд старика, Гатриан заметил среди рассыпанных по полу пожелтевших бумажных листов и обложек небольшой предмет прямоугольной формы, выполненный из металла. Осторожно перешагивая через рассыпанные страницы, он приблизился и нагнулся, чтобы его поднять. Но взгляд его привлек также и лист бумаги, на котором он лежал. Точнее, его заинтересовали строки, написанные на нем. «Судьба шепчет воину, приближается буря». А воин шепчет в ответ: «Я и есть буря». Лекс поднял устройство, захватив при этом бумажный листок, после чего вернулся к инвалиду, который по-прежнему балансировал на одной ноге. «Вот, держите». Офицер протянул старику гаджет и стал свидетелем того, как тот ловко приладил его к височной области головы, после чего на нем замигали крошечные индикаторы. «Огромное вам спасибо, молодой человек», — произнес пожилой мужчина. «Вижу, вы заинтересовались Гомером». «Интересные строки». Лекс протянул ему лист бумаги. «Могу помочь вам убраться или, если хотите, добраться до технической лаборатории. Мистер Алекс Грин как раз был там, когда я уходил», — проговорил Гатриан, но человек сделал упреждающий жест рукой. «О, нет, не стоит. Благодаря этому маленькому устройству, что вы так любезно мне подали, я уже вызвал помощь». В тот же момент из коридора, ведущего в соседнее помещение, послышался какой-то механический ляск, и на территорию зала вползло роботизированное устройство весьма необычного вида. Верхняя его половина представляла собой обтянутое мягким полукаучем кресло, а нижняя часть являлась подвижной платформой, которой крепились механизированные конечности по три штуки с каждой из сторон. Оказавшись в помещении, необычный механизм двинулся прямиком к пожилому мужчине. Из-за спинки кресла выдвинулись телескопические манипуляторы, которые в момент, когда механизм оказался рядом со своим хозяином, помогли ему усесться, попутно ловко отсоединив пришедшую в неподвижное состояние протезированную ногу и убрав ее в специальный кейс. «Так оно гораздо лучше. Хотя бы эта техника работает без сбоев», — довольно констатировал смотритель музея, вместе с креслом разворачиваясь в сторону наблюдавшего за ним бывшего командира спецподразделения. «Еще раз примите от меня тысячу благодарностей, любезный. Вы действительно оказались здесь как нельзя вовремя. К сожалению, я был столь бестактен, что до сих пор не поинтересовался вашим именем и не представился сам. Меня зовут Арнье Дивар. Как вы уже наверняка догадались, я выполняю роль смотрителя этого скромного уголка культуры и истории». «Дивар?» – удивленно откликнулся первый центурион. «Мне довелось знавать ученого с подобной фамильной приставкой. Его звали Арминиус. Вы случаем не знакомы?» Историк задумался. «Арминиус, Арминиус», – пробормотал он, задумчиво потирая бороду. «Да. В группе, которой я был приписан в юношеские годы, был молодой человек с таким именем. Но он, в отличие от меня, избрал своим основным направлением биологию. Так что наши пути разошлись еще много десятков лет назад. В связи с этим не могу утверждать наверняка, что это именно тот, о ком вы говорите». «Понимаю. Впрочем, это не важно. Как бы то ни было, Арминиус Дивар, которого я знал, действительно был биологом. Так что вполне возможно, что мы говорим об одном и том же человеке. Что же до меня, то мое имя Гатриан. Рад знакомству». «Гатриан?» Брови историки взметнулись вверх. «Вы Гатриан Лекс? Тот самый знаменитый ренегат. Бывший командир самого элитного отряда имперских специальных сил, который перешел на сторону сопротивления». «Да, это я», — коротко отозвался офицер, и ученый, вдруг смутившись, добавил. «Прошу простить мне мою бестактность, мистер Лекс. Употребив в вашем отношении термин «ренегат», я ни в коем случае не имел желания каким-либо образом вас задеть. Сказать по правде, ваш поступок вызывает у меня, да и не только у меня, наивысшее уважение. Да и вообще, в каком-то смысле, все мы тут так или иначе являемся ренегатами в глазах властей империи. Пусть даже деятельность большинства из нас не была связана с военной службой ранее». «Не берите в голову, господин Дивар», — улыбнулся офицер. «Я не привык заморачиваться из-за таких мелочей». «Можно просто Арнье», — с улыбкой уточнил смотритель музея. «Я не сторонник этих пафосных обращений». «Хорошо, Арнье», — Лекс пожал плечами. «Тогда можно просто Гатриан». «Вот и отлично», — ученый хлопнул в ладоши. «Дайте мне буквально пару минут, и я буду полностью в вашем распоряжении. Все-таки негоже принимать гостей в таком беспорядке». Едва Арнье Дивар закончил свою фразу, его механизированное кресло пришло в движение. И Гатриан увидел, как техноманипуляторы с невероятной ловкостью и точностью подхватывают хаотично разбросанные по полу книжные страницы. Не прошло и минуты, как все составляющие древних книг были подобраны и рассортированы по нескольким аккуратным стопкам, которые, в свою очередь, заняли место на рабочем столе ученого. «Ну вот», — заключил историк, — «дальнейшей реставрацией займусь позже». Механизированное кресло вновь развернулось в сторону первого центуриона, и смотритель музея воззрился на посетителя. «Итак», — торжественно произнес он, потирая ладони, — «с чего бы вы хотели начать?» Заданный историком вопрос заставил офицера задуматься. «Сказать по правде, Арнье, я пока что понятия не имею», — Лекс развел руками. «Никогда не бывал в заведении, подобных вашему, ибо на территории империи их просто не существует. К тому же...» Первый центурион бросил взгляд на экран. «Я располагаю не таким уж большим количеством времени, и у меня есть на все про все минут 30, не более. Я, можно сказать, заскочил к вам между делом. Поэтому буду признателен, если вы самостоятельно проведете мне краткий экскурс». «Что ж, понимаю», — кивнул Арнье. «У вас служба, а ситуация на фронтах переходит в решающую фазу. При таких обстоятельствах вообще удивительно, что вы нашли время на визит». «Сказать по правде, в этом следует винить одну весьма настойчивую особу». Губы Гатриана тронула легкая улыбка. «Я, конечно, и сам собирался посетить вас, однако, скорее всего, сделал бы это гораздо позднее. Но она настолько вас расхваливала, что у меня не оставалось выбора». «Хм...» Историк на секунду задумался. «А не является ли это ваша загадочная особа обладательницей не спадающих до плеч черных вьющихся локонов и неуемной любознательности, касающейся всего, что связано с древней историей? Потому как, если так, то, скорее всего, я знаю, о ком идет речь». «Все в точку», — засмеялся Лекс. «И про локоны, и особенно про неуемную любознательность. Аннелин именно такая». «Ну, конечно же. Ошибки быть не могло. Мисс Макфайрис – очень интересная и умная девушка с невероятной тягой к знаниям. Вы знаете, Гатриан, мне как человеку преклонных лет крайне приятно осознавать, что современная молодежь обладает подобными стремлениями. В конце концов, Как бы странно это ни казалось, но именно в прошлом заключается ключ к будущему. Древние говорили, что не изучивший ошибок прошлого обречен повторять их в будущем вновь и вновь. А древние, я вам доложу, были весьма неглупыми людьми. Ученый многозначительно поднял палец, но, заметив скептическое выражение лица офицера, спросил. «Однако, судя по всему, вы не слишком-то разделяете данную фабулу». «В той части, где вы говорили об ошибках и необходимости их изучения, я с вами согласен», — кивнул Лекс. «Но вот именно в мудрости древних у меня все же имеются некоторые сомнения». «Что же?» — Арнье Дивар задумчиво почесал щеку. «Будет любопытно подискутировать на эту тему, когда у вас будет чуть больше времени. А сейчас попрошу следовать за мной. Раз у нас есть только 30 минут, то потратим их с максимальной пользой». Они проследовали через арку, из которой ранее появилось самоходное кресло ученого, за которой оказался еще один зал, схожий по размерам с предыдущим, в противоположной стороне которого имелся точно такой же проход. Пересекли его и двинулись дальше, минуя все новые и новые помещения, заполненные разнообразными экспонатами, среди которых были не только книги, но и скульптуры, и даже настоящие картины. Присутствие всего этого многообразия весьма удивляло Гатриана, и, видимо, выражение его лица не ускользнуло от внимательного взгляда историка. «Вижу, вы находитесь под впечатлением». Арни Дивар несколько замедлил скорость движения своего кресла, чтобы дать гостю возможность более детально осмотреться вокруг. «Вы правы», — не стал отпираться офицер, переводя взгляд с одного удивительного экспоната на другой. «Мне было известно, что в древности, в связи с отсутствием возможности получать трехмерные голографические изображения, их создавали вручную на плоскости при помощи долгого, кропотливого ручного труда. Представляю, сколько вам понадобилось труда, чтобы так детально воссоздать их копии в текущих условиях. Мне не доводилось видеть картин прошлого, но смею предположить, что выглядели они весьма похоже». «Что же, любезный, полагаю, мне следует поблагодарить вас за столь высокое мнение о моем художественном таланте. Но эти картины не являются копиями. Это самые настоящие подлинники, хотя и прошедшие через сложную систему реставрации, которой в немалой степени приложил руку ваш покорный слуга». «Простите, но как это возможно?» «О, мой дорогой друг!» Смотритель музея скромно улыбнулся. «Нет ничего невозможного там, где миром правят деньги. Вы наверняка слышали о Нижнем мире, именуемом также фавелами». «Не только слышал, но и бывал», — Гатриан кивнул. «Прекрасно. Тогда вы наверняка знаете, что это место является весьма популярным для проведения, скажем так...» Арни Дивар на некоторое время задумался, подбирая точное определение. «Несколько неформатного отдыха, который весьма сложно провести на территории империи, где действуют нормы и законы великого догмата». «Да». Офицер озадаченно кивнул. «Но какое это имеет отношение к вашим экспонатам?» «Самое прямое». Ученый вновь улыбнулся. «Солдаты легиона, которые несут службу на территории сектора заражения, зачастую привозят с собой в качестве сувениров разного рода находки. Для большинства из них они не представляют какой-то особой ценности, кроме как памяти о командировке. Однако на территории фавел существует черный рынок, где можно купить или продать практически все. Именно туда ваши бывшие коллеги постоянно таскают свои находки, дабы продать их и на вырученные деньги как следует повеселиться. И тут, сюрприз-сюрприз, появляемся мы». «Перекупщики черного рынка скупают находки у солдат легиона, а вы, в свою очередь, скупаете их у самих перекупщиков», — продолжил мысль историка Гатриан. «Совершенно верно», — радостно подтвердил тот. «Только не скупаем, а скорее вымениваем. В основном на боеприпасы, которые на территории Нижнего мира в большом дефиците и являются своего рода неофициальной валютой. Особенно же ценные экземпляры моей коллекции были обменены на огнестрельное оружие. Но такие обмены происходят редко, ибо нам, как и империи, невыгодно, чтобы на территории Нижнего мира имелся избыток вооруженных личностей. Впрочем, есть среди нас и те, кто наоборот выступает за тотальное вооружение банд, правящих фавелами, и использование их при решающем витке борьбы за свержение императорского режима. Но, к счастью, таковых меньшинство». «Значит, внутри сил сопротивления тоже нет полного единства?» «К сожалению, на нашем сегодняшнем уровне сознания полного единства быть не может», — вздохнул историк. Может быть, лишь достаточная степень единения, которая сплачивает людей перед какой-либо угрозой, которой необходимо противостоять. Реже в качестве объединяющей силы выступает какая-то великая цель. Однако, как ни печально, чаще всего людей сплачивает именно угроза. Но как бы то ни было, люди, даже объединенные общей угрозой или идеей, по-прежнему остаются людьми, зачастую очень разными, со своими мыслями и видением мира, которое пусть не глобально, а в мелочах, но отличается от видения мира их соратников. И люди, составляющие руководство сил сопротивления, не являются исключением. Впрочем, мы отвлеклись от темы. Так вот, как я говорил ранее, довольно большой процент исторических экспонатов нашего музея составляют находки, сделанные солдатами. Состояние их, как правило, оставляет желать лучшего, но для нас, как для хранителей памяти человечества, важно обретение всех крупиц прошлого. Но настоящие сокровища, которые составляют гордость нашего музея, а именно старинные картины и книги, были много лет назад экспроприированы прямиком из архивов Службы безопасности империи во время всем известных событий 1993 года. Именно этим, вкупе с небольшой реставрацией, объясняется их столь высокая сохранность. Кажется, я догадываюсь, о чем идет речь. Знаменитый блэкаут. Именно так, кивнул историк. Я сам принимал личное участие в той боевой операции. Вы? Сейчас это выглядит неправдоподобно, верно? Усмехнулся Арнье Дивар. Но 35 лет назад я вовсе не являлся смотрителем музея. Понимаю. Мне было совсем мало лет, и те события я помню весьма смутно. В образовательной же программе о произошедшем повествуют весьма скупо. Мол, отчаянная попытка мятежников ввести в нестабильное состояние реакторной системы городов и спровоцировать катастрофу, которая была пресечена доблестными силами СБИ. «Кто бы сомневался!» — усмехнулся Арнье Дивар. «Но на деле все было по-другому. Если коротко, то это было первое по-настоящему громкое заявление сил сопротивления о себе. Если бы в те времена мы обладали таким же количеством бойцов, каким располагаем сейчас, то тот далекий день стал бы днем нашей победы. Операция была абсолютно внезапной. Мне и еще троим мнемохакерам удалось более чем на час полностью парализовать все защитные системы империи. Охранные турели деактивировались. Двери, которые должны были оставаться закрытыми, распахнулись настежь. Освещение вырубилось. Среди личного состава сил СБИ началась паника, когда мы атаковали центральные посты и опорные пункты столицы. Как бойцы-безопасники, прямо скажем, по большей части так себе. И нам удалось выкосить всех, кто не сбежал. Но наши планы разбились при мобилизации сил Легиона, противостоять которым в открытом бою мы не смогли бы при всем желании. Если бы мы успели перебить Сенат и захватить дворец пропаганды, пустить в эфир наш манифест, то с большой долей вероятности армейские структуры перешли бы на нашу сторону. Но это сделать не удалось. И нам пришлось ретироваться. Однако отступление было не мгновенным. Мы захватили архив СБИ и вынесли из него множество культурных ценностей, которые были доставлены на Марс еще до Великой катастрофы и являлись собственностью Германа Шульца, многие из которых вы как раз можете наблюдать сейчас вокруг себя. Вы сказали, что действовали с мнемохакерами. Гатрин задумчиво посмотрел на историка. Хотите сказать, что вы тоже... «Один из них, верно». Ученый Арнье постучал себя по виску, на котором, поблескивая индикаторами, виднелось технологическое приспособление. «Когда-то это была моя основная специализация, еще до того, как я попал в ряды сил сопротивления». «Интересно. Однако, что касается выноса ценностей, я, конечно, понимаю, история, культура, все это замечательно». Однако, на мой взгляд, подвергать риску людей ради того, чтобы ими завладеть, было весьма неосмотрительно. «Понимаю», — ничуть не смутившись, отозвался историк. «Но на самом деле команды, оборонявшие архив, выполняли отвлекающую задачу, оттягивая удар на себя. Когда основной план по захвату Сената провалился, командование приняло решение отвлечь основной удар военных на искусственно созданный очаг сопротивления». Пока я и другие нейрохакеры выполняли задачу, которая принесет свои плоды много лет спустя. В то время как на подступах к архиву СБИ шла настоящая бойня, нашей группе удалось подключиться к серверным хранилищам, где находились свежеполученные результаты тестов Кертиса. Мы поменяли местами результаты таким образом, чтобы большинство тех детей, что согласно тесту должны были быть подвергнуты нейрокоррекции, избежали этой участи. Чтобы скрыть следы замены, на место жертв нейрокоррекции мы поместили детей, которых согласно результату планировали направить в учебное заведение СБИ. Я не исключаю и даже почти уверен, что среди тех, кого мы тогда спасли от этой жуткой процедуры, было и ваше имя, Гатриан. Первый центурион задаченно смотрел на историка, не в силах вымолвить ни слова. Он давно подозревал, что нейрокоррекция является преднамеренной селекцией, призванной на корню изничтожить потенциально опасных представителей общества. Но одно дело догадываться, а другое дело – получить прямое подтверждение из уст человека, который знал все наверняка. «Вижу, вы слегка шокированы этой информацией», – произнес Арнье, с сочувствием глядя на Лекса. «Нет», – медленно отозвался тот. «Я предполагал, что вся эта история с тестом Кертиса дурно пахнет, но у меня не было прямых подтверждений моим догадкам». Гатриан остановился и воззрился на смотрителя музея. «Однако, если исходить из сказанных вами слов, получается, что я с большой вероятностью обязан сопротивлению дважды, и что первый раз вы спасли меня еще в детстве». «Что ж, как бы то ни было, я полагаю, что у вас будет возможность отплатить добром за спасение», — улыбнулся историк. «Быть может, именно вы поможете нам всем восстановить утраченное прошлое, чтобы на его основе построить светлое будущее». Арнье двинулся дальше, и первый центурион последовал за ним. «А у объединенного командования есть некий единый план этого светлого будущего?» — задал он давно интересовавший его вопрос. «Я спрашиваю это потому, что вы упомянули, что по некоторым вопросам внутри сил сопротивления нет единства. Вы полагаете, что в вопросах более глобальных этого единства также может не наблюдаться?» Историк покосился на Гатриана. «Не исключаю». Музейный смотритель некоторое время задумчиво молчал, после чего изрек. «Если говорить в целом, то некий общий концепт развития, конечно же, присутствует. Но я уверен, что почти каждый видит будущее по-разному. И в отдаленной перспективе это неизбежно послужит причиной разделения бывших союзников на группы, каждая из которых будет стремиться реализовать концепцию будущего, наиболее близкую именно ей». «То есть, завершив эту войну, мы рано или поздно будем вынуждены участвовать в других?» — хмуро осведомился Алекс. «Мне бы не хотелось так думать, но и такой вариант вовсе не исключен». Смотритель музея задумчиво пригладил волосы. «Хотя в ближайшее время нам это не грозит. Пусть у объединенного командования и есть некоторые разногласия, но в целом оно состоит из весьма достойных и мудрых людей. Вот только время идет, и никто не вечен. Поколения меняются, и те ценности и понятия, что были в ходу раньше, порой отбрасываются или отмирают естественным образом. Я не говорю, что это всегда плохо. Вовсе нет. Но и то, что это всегда на пользу обществу, я также сказать не могу». Смотритель музея бросил взгляд на вышагивающего рядом офицера. «Знаете, в древности была такая поговорка. Тяжелые времена порождают сильных людей. Сильные люди создают благодатные времена. Благодатные времена порождают слабых людей. Слабые люди создают тяжелые времена. Вопрос в том, удастся ли нашим потомкам разорвать этот порочный круг. Потому как если нет, то, боюсь, человечество будет вновь и вновь наступать на одни и те же грабли, получая по лбу. До тех пор, пока однажды полностью себя не уничтожит. Но чтобы круг был разорван, нужно внедрять в головы будущих поколений совсем иные установки». Гатриан молчал, обдумывая услышанное высказывание. В словах историка был смысл, однако момент, касающийся внедрения каких-то установок, первого центуриона несколько покоробил. «Под внедрением установок вы подразумеваете некую идеологию?» «Идеология, установка, парадигма. Называйте, как хотите, молодой человек. Но общая суть примерно одинакова. И да, именно это я имею в виду». «А не кажется ли вам, что сама идея, за которую проливают кровь бойцы сопротивления, отвергает мысль подчинения человечества какой-либо идеологии?» Тщательно формулируя свой вопрос, поинтересовался Гатриан. «Ведь повстанцы сражаются за свободу. Свободу выбирать то, во что верить и как жить самостоятельно, без привития извне. Разве не в этом глобальная цель всей войны?» Ученый усмехнулся и с лукавым прищуром глянул на Лекса. «Вы действительно полагаете, что цель сопротивления – дать людям неограниченную свободу?» Вопрос был задан таким странным тоном, что офицер не сразу ответил. «Я не знаю. Но я предполагаю, что это могло бы быть логичным», – ответил он, наконец, и, заметив на лице историка очередную грустную усмешку, на мгновение осекся, после чего продолжил. «А разве не так? Разве после стольких лет человечество не заслужило быть свободным?» «Человечество!» – задумчиво проговорил Арнье. «Что ж, человечество, конечно, заслужило. А вот люди...» – он почесал голову, формулируя мысль. «Как бы вам объяснить? Насчет людей я боюсь пока, что абсолютная свобода им только навредит». Смотритель музея бросил взгляд на Гатриана и, видя, что тот хочет что-то сказать, сделал упреждающий жест. «Видите ли, мой дорогой друг, абсолютная свобода – это такая вещь, обладать которой может лишь тот, кто обладает абсолютной осознанностью. Представьте себе маленьких детей. Без надзора взрослых они быстро попадут в ситуацию, которая может быть для них смертельно опасна. В древние времена, до катастрофы, как, впрочем, и после нее, но до введения закона великого догмата, дети воспитывались родителями. С тем или иным успехом им прививались понятия о мире. Что такое хорошо и что такое плохо? Каждый родитель, естественно, делал это в рамках исключительно своего понимания данных понятий. Но важно не это, а то, что такой процесс воспитания в принципе можно сравнить с привитием своего рода локальной жизненной идеологии. Так вот, большинство взрослых людей, к большому моему сожалению, это те же дети. Они не являются носителями объективных истин. Они несовершенны и также подвержены порывам и страстям, зачастую далеким от критериев разумности. Только у взрослых гораздо больше возможностей навредить себе и окружающим. Поэтому, если дать им абсолютную свободу, то картина в итоге получится совершенно безрадостная. В каком-то роде вы могли наблюдать результаты такой свободы на территории Нижнего мира. Вы бы хотели, чтобы мир будущего, за который мы боремся, был похож на то, что там происходит? «Нет». Отрицательно покачал головой первый центурион. «То, что я видел там, разительно отличается от порядка в империи, но это уже слишком». «О том и речь», – наставительно поднял палец историк. «У этих людей есть практически неограниченная свобода, за исключением разве что свободы покидать периметр Нижнего мира. Но даже будь у них такая возможность, их образ жизни и порядки едва ли смогли бы стать иными. А все потому, что для того, чтобы построить гармоничное общество, необходимо, чтобы, если не все, то хотя бы большая часть его членов была пропитана некой идеей. Чем-то таким, что не только сплачивает человечество перед внешними угрозами, но является движущей силой каждой отдельно взятой личности. И дать эту силу призвана идеология». «Именно», – кивнул старик. «Я вижу, что у вас по-прежнему сохраняется предвзятое отношение к данному термину. Но поверьте, сама по себе идеология, как явление, не является ни злом, ни добром. Это всего лишь инструмент. А вот то, на что он будет направлен, зависит уже от тех, в чьих руках он окажется». Первый центурион некоторое время молчал, после чего задал вопрос. «И какой, по-вашему, должна стать идеология после того, как империя будет свергнута?» Он внимательно посмотрел на историка. «Что ж», – задумчиво ответил тот после некоторой паузы. «Я, конечно, не стану углубляться во все детали, но в целом я вижу новый мир таким, что основным стремлением человека станет желание созидать и познавать. Да, именно так. Созидание и познание. Стремление приобретения новых знаний. Стремление разгадать тайны Вселенной, дабы с их помощью создавать из человечества нечто большее, чем оно является в текущий момент времени». «И вы думаете, что сможете внушить подобное стремление всем?» С явным скептицизмом поинтересовался Гатриан. «Нет, ну что вы!» – со вздохом откликнулся Арнье. «Как бы мне этого ни хотелось, но привить подобное стремление всем и каждому в течение ближайших поколений не получится. Так уж устроен человек. Еще долго будут те, чьи жизненные интересы будут крутиться исключительно вокруг удовлетворения своих простейших инстинктов. Для них все слова о том, что человеку следует в первую очередь возвыситься над собственной низменной природой и устремиться к звездам, будут абсолютно непонятны, нелепы и даже смешны. Но я смею надеяться, что со временем процент подобных личностей в обществе сократится до приемлемого минимума, потому как, если этого не произойдет, мы повторно скатимся в оголтелое общество потребления, и наш мир вновь будет напоминать мир, царивший на Земле до Великой Катастрофы. Все это мелочное копошение и паразитирование на ресурсах родной планеты, которое в конечном итоге привело к ее истощению. Самое смешное, что если бы не угроза этого истощения, никто в жизни бы не стал осваивать даже Марс, потому как это было бы просто экономически невыгодно. Общество тех лет устремилось в космос исключительно с целью экономической наживы. А разного рода исследовательские программы, которые велись параллельно с разработкой ресурсов Красной планеты, были скорее неким придатком, но не основной целью. Вот вы знали, что еще за полстолетия до Великой Катастрофы группой физиков-энтузиастов был разработан прототип подпространственного двигателя, который, согласно их утверждениям, мог позволить человечеству шагнуть далеко за рамки родной Солнечной системы? «Признаться, я мало знаком с древней историей», — ответил Гатриан, провожая взглядом очередную картину, мимо которой они сейчас проходили. И тем не менее, это исторический факт. Только вот проект подпространственного двигателя так и остался проектом. Потому что, сюрприз-сюрприз, он оказался экономически сложно окупаем. А ни одной из тогдашних корпораций не было интересно тратить средства на проект, который не мог принести финансовую выгоду в ближайшей перспективе. Если бы двигатель позволил сократить межпланетарные полеты внутри системы Солнца, думаю, за него бы взялись все. Ведь это бы сулило колоссальные доходы. Однако, согласно выкладкам ученых, запускаться прототип двигателя мог лишь на определенном расстоянии от Земли, чуть ли не в районе орбиты Плутона. А до этой точки еще нужно было добираться по старинке, что было долго, нудно и экономически нецелесообразно. Смотритель музея вздохнул. Вот и получается, что любые фундаментальные научные исследования ведутся людьми либо при наличии четкой финансовой выгоды, либо в условиях, когда на карту поставлено выживание. Мы не можем действовать из благой мотивации. Нам вечно нужен пинок. Конечно, речь сейчас идет не об отдельных личностях, совершающих научные открытия миллиметр за миллиметром, вытаскивающих цивилизацию из болота технологической и моральной стагнации. Речь идет о расе людей в целом. Ибо, каким бы ни был гений отдельных одиночек, но для внедрения успешного использования их изобретений необходимы совместные усилия больших масс. Но, как и было мною замечено ранее, пока что широкие массы слишком инертны и не желают совершать лишние движения ради великой цели самой по себе. Основными движущими силами, позволявшими человеку двигаться по дороге прогресса, были и по-прежнему остаются угроза голода или угроза войны. «Но в этом нет ничего удивительного», – парировал Гатриан. «Трудно думать о великом, когда у тебя пустой желудок, или когда коварный враг вот-вот сотрет тебя с лица земли». «О, вижу, вы читали про пирамиду базовых потребностей Маслоу», – оживился Арни Дивар. «Признаться, нет, не читал», – развел руками офицер. «А что это за пирамида?» «Одна древняя теория, гласящая, что у человеческого индивида есть 5 групп потребностей. Основу пирамиды составляют физиологические потребности, такие как вода, еда, кров и сон. Слоем выше лежат потребности экзистенциальные, то есть потребность в ощущении безопасности и уверенности в завтрашнем дне. И еще выше находятся социальные потребности. Для человека это любовь, дружба, привязанность, общение и тому подобное. Кстати, именно эту группу потребностей пытались искоренить составители закона Великого Догмата, ибо лишенные социальных связей люди наиболее податливы пропаганде. Еще выше находятся так называемые престижные потребности. В них входят потребность профессионального признания, потребность в уважении, ну и, конечно, потребность во власти. Не обязательно абсолютной, но хотя бы какой-нибудь и хоть над кем-нибудь. Конечно, потребность во власти есть не у всех, но у очень многих. Историк посмотрел на офицера. И самый верхний слой, так называемые духовные потребности, куда входит то самое главное, что и делает человека человеком по-настоящему. Потребность творить, созидать и развиваться через познание нового. И неважно, идет речь о сфере науки или искусства. Главное, что именно на этой стадии человек становится по-настоящему человеком. Только вот К большому сожалению, слой духовных потребностей находится слишком высоко для широких масс. Многие люди попросту не испытывают в нем нужды. И не только в условиях, когда так или иначе не удовлетворены потребности из нижних слоев, как считаете вы, мой дорогой друг, а вообще никогда. Смотритель музея развел руками. Возьмите все существующее на данный момент человечество и переместите в некую среду, назовем ее рукотворным раем. Представьте, что в этой среде царит полное абсолютное изобилие. Никому более не надо ни с кем воевать, у всех всего хватает. Все имеют отменное здоровье, отличную пищу, любые виды развлечений. Как вы думаете, что тогда произойдет? Случится ли такое, что люди, насытив свои основные потребности, все как один озаботятся потребностями духовными? Станут ли они задумываться о великом, о вечном? Устремят ли свои глаза к звездам? Захотят ли раздвинуть рамки обыденности? Увы, мой ответ – нет. Но откуда вы знаете? Лекс недоверчиво покосился на музейного смотрителя. Ведь, насколько мне известно, человечество еще ни разу не оказывалось в условиях подобного изобилия. Увы, но я знаю это потому, что, в отличие от вас, мой дорогой друг, сделал изучение истории человечества своей второй специальностью, вздохнул Арне. Видите ли, дело в том, что духовные потребности столь высоких порядков у значительной части человечества не проявляются вовсе не из-за того, что потребности нижних порядков недостаточно удовлетворены, а потому, что для проявления их общество должно целиком состоять из высокоразвитых личностей, развитых в первую очередь интеллектуально и морально. Так вот, для личностей, чей уровень интеллекта вышел за рамки среднестатистического, потребность познания и созиданий становится неудержимой. И этим потребностям не станут помехами опасность, голод и холод. История знает немало примеров, когда ученые, творцы, исследователи осуществляли свою деятельность не благодаря, а вопреки окружавшим их обстоятельствам. Они умирали в нищете или под пытками палачей, от страшных болезней или равнодушия толпы, неприемлющие их идеи, которые далеко опередили свое время. Но до последнего несли свет своих идей вперед, дабы как эстафету передать их поколениям своих будущих последователей. И, в конце концов, их идеи признавались обществом, изменяя мир в лучшую сторону. Безусловно, окажись эти люди в условиях нашего условного рукотворного рая, это бы им никак не повредило. Наоборот, сделало работу многих из них более плодотворной. Но только лишь потому, что потребность познания и созидания является для таких людей базовой. Это, если хотите, их личная внутренняя идеология. Но поместите в рукотворный рай человека, чья внутренняя сущность не имеет такой ярко выраженной потребности созидать, человека, заветной мечтой которого всю жизнь была мечта, к примеру, разбогатеть, чтобы не работать, и только наслаждаться жизненными благами, и что вы получите? Что будет делать такой человек? «Он будет делать то, к чему стремился», – медленно проговорил офицер. «То есть не будет делать ничего. Ничего, кроме отдыха и развлечений». «Именно!» – горячо воскликнул историк. «В условиях среды полного и абсолютного изобилия человек, чьей единственной идеологией была борьба за место под солнцем, будет занят лишь бесконечным потоком простых примитивных наслаждений». А к чему приводит длительное и беззаботное существование, лишенное необходимости хоть немного напрягать извилины? «К деградации», – мрачно констатировал первый центурион. «Вы снова правы», – удовлетворенно кивнул историк. «Деградация. Вот что ждет общество, попавшее в райские условия, чьей идеологией не являются труд и знания. Вот почему так важно, чтобы новое поколение людей впитали эту идеологию с детства. Да». Не все они будут гениями, не все станут великими учеными, инженерами и первооткрывателями, но в каждом из них будет гореть та незримая искра, которую они передадут своим детям, а те своим, и так далее. Искра стремлений высоких, никак не связанных с примитивными мещанскими потребностями, которых тонули и погибали далекие поколения прошлого. Если же заявить, что человек сам волен выбирать себе путь, то он, конечно, выберет, только вот для абсолютного большинства людей это будет путь на дно. Путь в бездну подконравственности. Причем, чем выше будет технологический процесс, тем сильнее будет этот упадок. Ибо технологии и моральное совершенствование человека между собой почти никак не связаны. До великой катастрофы на Земле существовали страны, где людям в виде наказания рубили головы или забивали камнями. И при этом наблюдавшая за казнью толпа с восторгом снимала все происходящее на видеофиксаторы последних поколений. Понимаете, Гатриан, средневековые зверства преспокойно уживались с миром высоких технологий и никак на него не влияли. Это ли не дикость? «Да», — согласился офицер. «Впрочем, в империи до сих пор тоже проводят публичные казни». «И в этом нет ничего удивительного», — согласно кивнул историк. «Тем самым правящая империя и кучка людей достигает сразу двух целей. Запугивание плюс удовлетворение низменных человеческих инстинктов, жаждущих наблюдать за чьей-либо насильственной смертью. А гладиаторских боев не проводят, наверное, только потому, что их место занимают трансляции кровавых разборок между бандами Нижнего мира». Историк замолчал, переводя дух. Было заметно, что тема, о которой он говорил, действительно имела для него сильнейшее значение. «Ну хорошо, вы меня убедили», — наконец проговорил Гатриан. «Без идеологии человечеству не выжить. Но кто гарантирует, что со временем, когда сменятся поколения, не найдутся те, кто исказит ваши идеологические постулаты? Ведь нет гарантии, что у руля, управляющего всем человечеством, всегда будут находиться достойные люди». «Мой дорогой друг, у меня даже нет гарантии, что мы победим в этой войне. Но я хочу в это верить. И я хочу верить, что если такое случится, то наша победа в кои-то веки позволит направить теперь уже единое человечество на действительно истинный путь. И что действительно достойные люди будут находиться у руля достаточно долго для того, чтобы наши идеи настолько плотно укоренились в будущих поколениях, что вытравить их стало бы просто невозможно. А однажды, в далеком-далеком будущем, человечество вовсе откажется от наличия у себя рулевых, потому как на том уровне самосознания и организации общества в этом попросту пропадет необходимость».